Но Надежда Васильевна уже спокойна. Всю панихиду она стоит на коленях, не молится и не плачет, но точно не замечает и не узнает никого. Всю ночь у гроба, в который уложили дедушку, читает монашенка. А Надежда Васильевна сидит рядом, прислонившись виском к коленкоровой подушке. Никакого духа нет от дедушки, лежит как живой, только высох как щепочка, и нет уже страха в ее душе. «Прости меня, дедушка», — шепчет она, — «прости меня низкую, развратную. Не снял ты с души моей греха своим прощением. Но теперь все открыто тебе. Благослови же на одинокий трудный путь. И дитя мое помяни в своих молитвах. Оно-то ведь ничем не виновато». Дедушку схоронили перед Масляной. А на другой день Надежда Васильевна уже получает повестку, что идет новая пьеса «Параша-сибирячка» в бенефис режиссера. Письмом он просит ее взять на себя главную роль. Если, конечно, ее горе ей это позволит, Раевская эту роль провалит. Как можно отказать такому золотому человеку? Она едет на щитку. Вдумываясь в эту роль, она действительно минутами совсем забывает о своем горе. Какое счастье, что есть во что уйти от себя и от жизни. Все эти дни Муратов был рядом с нею, утешая и ободряя. За гробом до кладбища они шли рядом. И домой на поминки всей семьей вернулись в его карете. Хованский так и не показался. Публика встречает осиротевшую артистку трогательной овацией. Хованский опять в первом ряду, рядом с Муратовым. Они холодно здороваются. Князь чувствует себя уязвленным. Ни одного взгляда не кинула ему артистка нынче, хотя бы случайно. Опять острое влечение к ней просыпается в его крови. Они и так давно не видались. Вечность. В антракте он стучится в ее уборную. Поля спешит выйти, он целует руку артистки. «Вы мне позволите проводить вас нынче?» — церемонно спрашивает он. «Благодарю. Я очень устала. Я одна». «Надя!» — властно перебивает он. И в его глазах она видит его желание. «Любовь? Нет». Без слов, без объяснения она чувствует, что это последние огни догорающего пира. Она скорбно глядит на него и молча опускает голову. Вот она опять в его холостой квартире. Никто не помешает ей теперь остаться здесь хоть до рассвета. Никого не стыдно, никому не обязана отчетом. Но ей уже не до ласк, не до объятий. «Бог с тобой, Андрюша», — говорит она. «Ни разу не вспомнил ты меня в моем горе. Разлюбил ты меня. У вас был Муратов. Я не хотел быть лишним». Она тихонько плачет. Когда он хочет ее обнять, она его отстраняет. «Что это значит?» — злобно спрашивает он. Она показывает на свое черное платье. «Ты не видишь разве? Мне не до любви, Андрюша. Я приехала, чтоб проститься с тобой. Никогда сюда больше не вернусь. Ты меня больно обидел. Зачем ты лгал? Почему не мне первый сказал, что женишься? Разве я чего-нибудь от тебя ждала? Разве ты что-нибудь обещал мне? Разве мы пара? Сходясь с тобой, я знала, что ты уедешь весной. Ну что же ты молчишь?» Хованскому неловко отрекаться. Весь город говорит об его скорой свадьбе. Но он клянется, что не любит эту девушку. Это мать его устраивает его брак, чтобы поправить средства. Они и разорились. Он не может идти против воли матери. Он ее единственный сын.